чего я здесь смеюсь и куда-то тороплюсь, отчего сегодня я опоздал. Просто баба выгнала, да ничего обидного, я ведь даже не переживал. Мало что случается, да только все кончается, только этих баб хоть пруд пруди. Рыжие, белые, сочные и зрелые шпильки, змейки, бляшки, бигуди. За тобой волочатся, слезы льют и прочее, переспишь и плюнешь за плечо. Только просыпаешься, да сразу же смываешься, но придешь когда-нибудь еще. Им бы замуж выскочить, нам на денег раскрутить, завтра ты в объятиях другой. Милые и скромные, так вы такие добрые, не было невинности другой. Я ведь даже не переживал.